«Мы просто сказали, что нашли их», — заметила Кэрол. «Вы заявили, что у вас плохие вести». Глаза Барнса сузились от ярости. «Вряд ли это означает, что они живы-здоровы и просто переехали куда-нибудь в Брайтон». «Плохие вести бывают разные». «Это вы почему-то решили, что мы говорим о вашей жене и ребенке?» «Пожалуйста, одевайтесь, мистер Барнс. В участке беседовать удобнее, чем на крыльце». «Я никуда с вами не поеду», — заявил Барнс. Он хотел закрыть дверь, но Сэм ему не дал. В отличие от Барнса, Сэм был не просто накачанным, он был сильным. «У вас два варианта. Либо едете добровольно, либо в наручниках», — сказала ему Кэрол. «Вы меня арестуете?» Найджел, похоже, не мог поверить своим ушам. «Я же жертва!» — вскрикнул он, все еще пытаясь укрыться за дверью. Кэрол закатила глаза. «Найджел Барнс, вы арестованы по подозрению в воспрепятствии осуществлению правосудия. Вы имеете право хранить молчание. Однако, если впоследствии в суде вы вспомните что-то, о чем умолчали во время допроса, это не пойдет на пользу вашей защите. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Сэм, надень на мистера Барнса наручники». Барнс вдруг шагнул на крыльцо, чуть не сбив Сэма с ног. Тот не растянулся на полу только потому, что успел ухватиться за косяк. «Не надо!» — сжал зубы Барнс. «Я схожу за пальто. Сэм, проводи его». «Вы ведь арестованы, мистер Барнс!» — крикнула Кэрол ему вслед. В управление они приехали спустя 20 минут. Еще через час появился адвокат Барнса. К этому моменту Кэрол уже так устала, что готова была лечь головой на стол и разрыдаться. Хорошо, хоть допрос будет вести Сэм. Он-то думал, что Кэрол поощряет его за отличную работу. На самом деле у нее просто не было сил, чтобы задавать Барнсу вопросы. Правда, ждал Кэрол и один приятный сюрприз. На ее столе лежал в третий раз переписанный Тимом Паркером профиль. Кэрол принялась за чтение, и на ее лице расплылась улыбка. «Так вот что Тони с ним проделал», — поняла она. «Ну что же, пусть уж лучше он его натаскает, чем оторвет к чертям обе руки и ими же отхлещет по его глупой голове. Именно это Кэрол с самого начала и хотела с ним проделать. Ладно, Тони разберется со всеми этими проблемами, а Сэм, надеялась Кэрол, разберется с остальными». Официант предложил заказать кофе, обе женщины выбрали эспрессо. Поймав взгляд Полы, Эленор рассмеялась. «Только врачи и копы пьют эспрессо после ужина, прекрасно зная, что он их ни капли не взбодрит». На лице Полы, словно варенье на скатерти, расплылась ленивая улыбка. «Правда, у меня никаких таких интересных занятий вечером нет, чтобы ради них не спать», — заметила она. «У меня тоже». Допив красное вино, Эленор довольно вздохнула. Этим вечером она выглядела не такой измотанной, как тогда в больнице. Она успела соорудить сложную прическу и сменить халат на зеленую шелковую блузку, на фоне которой ее глаза сверкали, словно изумруды. Сегодня Эленор выглядела изумительно. Поле даже казалось, что у нее сияют не только глаза, но и кожа. Все-таки ей здорово повезло, что такая красавица пригласила ее поужинать. «Спасибо, что нашла для меня время», — сказала Эленор. «Ну, нам обеим иногда надо есть», — улыбнулась Пола. «Да у меня сегодня особых планов на вечер и не было. Конечно, я могла бы в тысячный раз перечитать показания свидетелей, но все же я очень рада, что нам удалось встретиться». «Даже мистер Денби порой вынужден давать своим рабам отдых», — вздохнула Эленор. Официант принес им кофе, горячий и крепкий, и пару минут они в тишине наслаждались напитком. Пола уже и не помнила, когда в последний раз так хорошо проводила вечер. Ей ужасно не хватало отдыха, но все же она всегда придерживалась испытанного принципа копов: «надейся на лучшее, готовься к худшему». Впрочем, похоже, на этот раз удача повернулась к ней лицом. Беседа текла легко и непринужденно. Они слушали одни и те же группы, смотрели одни и те же фильмы, перечитали достаточно одних и тех же книг, чтобы им было что обсудить. Обе предпочитали красное вино и красное мясо. Эленор даже призналась, что иногда выкуривает по сигаретке. «Одну или две в неделю», — сказала она, — «на ночь, глядя под хорошие виски». «Эх, вот если б я могла курить так мало», — вздохнула Пола. «Но мне надо либо все, либо ничего. Все хочу бросить, но никак не получается». «Ты уже бросала раньше?» «Ага, и надолго, но потом сорвалась. Ну да, это слишком длинная история, которой я не стану с тобой делиться, если этим ужином все и кончится. Если вкратце, В общем, сорвалась, когда моего друга, и коллегу тоже, но в первую очередь друга, когда его убили. И я сама чуть не погибла, но сегодня я об этом вспоминать не хочу. Мне очень жаль. Откликнулась Эленор. Тебе, наверное, было тяжко. Странно, что когда погибают наши любимые, мы зачем-то начинаем вредить самим себе. Этим комментарием она и ограничилась, что Полу приятно удивило. Женщины допили кофе и расплатились. Обе явственно почувствовали, что между ними проскочила искра. Пола хотела погладить Элеонору по щеке, хотела, чтобы от прикосновения ее пробила легкая дрожь. Не то чтобы она торопила события, нет. Слишком уж ее одолевали сомнения не в Элеоноре, в себе. Они вышли из ресторана, и на них обрушился яростный ветер. «Прям до костей пробирает», — поежилась Эленор. «И откуда он взялся? Когда мы заходили, ветра почти не было». «Когда хорошо проводишь время, оно летит незаметно. Ты в курсе, что уже среда?» Эленор рассмеялась и взяла Полу под руку. «Знаешь, чего мне сейчас хочется?» — спросила она. Поле вдруг стало трудно дышать. Ее одновременно охватил и страх, и волнение. «Я слишком хорошо воспитана, чтобы угадывать», — ответила Пола. «А мне нравится, что ты не нахальная», — сжала ее руку Эленор. «Я бы правда хотела, чтобы мы с тобой лучше узнали друг друга». «Согласна», — осторожно сказала Пола, не очень понимая, к чему так клонит. «И мне совсем не хочется, чтобы этот вечер кончался. Знаю, уже поздно, но, может, заглянем ко мне на чашку кофе? Просто поболтаем». Они остановились под навесом магазина. «Я бы с радостью», — ответила Пола, — «правда. Но только пойми меня правильно. Если ты предлагаешь выпить кофе, то все и должно ограничиться кофе, ладно? Мне завтра с утра на работу, и хорошо бы перед дорогой принять душ и переодеться». «Ну, тогда нам лучше поехать к тебе, как ты думаешь?» — хихикнула Эленор. Прежде чем Пола успела ответить, Эленор притянула ее к себе и приникла к ней губами. Полу словно ударила током, по всему телу забегали мурашки, в ушах зазвенело. Она услышала тихий стон и поняла, что он исходит от нее самой. Ей хотелось, чтобы этот поцелуй длился вечно. Обе тяжело дышали, когда, наконец, разъединили объятия. «Ох!» — вздохнула Эленор. «Пошли?» — хриплым голосом спросила Пола. Откашлявшись, она похлопала себя по карманам. «Давай возьмем такси». Вдруг она остановилась. «Погоди-ка». Открыв сумку, она принялась в ней рыться. «Какой кошмар! Я забыла ключи от дома на работе. Так торопилась не опоздать на ужин. Прямо вижу, где они лежат, на столе перед монитором». «Да ничего страшного», — пожала плечами Эленор. «Тут до участка рукой подать. Можно пройтись, а потом поймаем там такси». «А ты не против?» «Нет, заодно посмотрю, где ты работаешь».